Не тронет свет, места под солнцем для наших нет. Мы словно черви в темноте сплелись в рутине алой. Не стать художниками нам, не повидать далеких стран. И в фильмах нас на роль героев вряд ли кто поставит. Обитый тканью алой.